Глава четвертая. Хоть все прошло не совсем по плану Молоха, но бывшие узники теперь передо мной в неоплатном долгу. Корабль у меня, а на горизонте уже появляется знакомое побережье, усеянное чистоколом с мужскими головами, насаженными поверх кольев. Вот так мило нас встречают разбойницы жар-птицы. Впрочем, и у нас для них есть пара сюрпризов. Летучий корабль причалил в нескольких сотнях метров от форта на самом краю леса, чему разбойницы были совсем не рады. Со стороны небольшого форта тут же раздались недовольные крики и угрозы, но формально условия были соблюдены, и я привел корабль, пусть и не прямо к их пристани. И надо признать, что в утреннем тумане это смотрелось достаточно эффектно. «Оставайтесь на пароходе и постарайтесь не отсвечивать до поры», — приказал я команде. «Как только заложники будут у меня, можете начинать отстреливать гадин». «А если их окажется слишком много, и ты просто не сможешь их победить?» С нажимом спросила Эйгейл, уже готовящий мортиры к удару. «Тогда считай, что все пропало, и отстреливайся как можешь». Ответив, я похлопал ошарашенного полуэльфа по плечу и, проверив, насколько хорошо выходит из ножен кладенец, спрыгнул на берег. Меня уже ждали. Недовольно смотрящая мулатка, заметно похудевшая за то время, как мы не виделись, и волчица на своем одичавшем громадном собрате. «Приветствую тебя, Альфа!» Дара Серая поклонилась, показывая беззащитную шею и поджимая хвост. «Я привела стаю, как ты и просил, несколько сотен голодных ртов, которых не жалко потерять в битве. Каждый из них хочет заслужить место в новой главенствующей стае и ждет в лесу твоего приказа». «Отлично. Как прошли битвы за круг?» 6 из 8 мест заняли сестры и братья из нашей семьи», — гордо выпятив грудь, ответила волколачка. «Благодаря мудрости матери и вашей с братом силе, этой зимой мы будем влиятельнее и сытнее, чем когда-либо». «Ха, потрясающе!» Вместо приветствия фыркнула Арата. «Значит, теперь одичавшие варвары еще сильнее вооружатся и будут нападать на города в самое голодное время года. Если ты этого хотел, Майкл, то ты этого добился». «Как смеешь ты, одинокая бездетная сука, так отзываться о моем господине?» С полоборота завелась Дара, потянувшись к рукояти короткого меча, висевшего на поясе. Но я положил свою ладонь сверху, не позволив его достать. «Спокойно, не время для разногласий. Видите, уже посланницы бегут». Кивнул я на приближающихся легко вооруженных воительниц. Молодые девушки, даже скорее девочки, были быстроногими, но не слишком впечатляющими. Их вооружение выглядело скорее игрушками, хотя я заметил, что держат они его умело. А убить и щепой можно, если знать, куда целиться. «Эй ты, хреноносец!» — крикнула одна из посланниц, остановившись метрах в 5. «Атаманша приказала, чтобы ты тащил свой тощий зад обратно к кораблю и подплыл к пристани!» «Приветствую! Можешь ей передать, что я не собираюсь этого делать?» Улыбнувшись, ответил я. «Наша договоренность выполнена. Корабль приплыл. Она его видит, а если она хочет его получить, пусть сама приходит и приведет пленников. Иначе просто ничего не получит, а я поплыву дальше». «Ты, мужлан! Как ты смеешь не слушаться атаманшу?» «Элементарно. Я просто не обязан этого делать. А вот вам стоит меня послушать. Если через час встреча не состоится, я просто разворачиваюсь и ухожу. Как вы думаете, что с вами будет, если из-за вас она не получит то, что хочет?» «Нас будут ругать!» — поморщившись, заметила вторая посланница. «Сильно! Может, даже заставят такому скоту, как ты, помой приносить!» «Ну так чего вы застряли? Разворачивайтесь и бегом обратно, чтобы ваша госпожа получила сообщение!» С трудом сдержавшись, ответил я, помахав рукой. «Скот! Ладно, это мы еще посмотрим, кто есть кто». Девушки еще несколько секунд дулись, пытаясь изобразить из себя непонятно что. Но благоразумие все же победило, и они понеслись обратно. «А что ты будешь делать, если их предводительница в гневе обезглавит дварфа?» Хмыкнув, поинтересовалась Арата. «Я об этом просто ничего не узнаю, а умереть, так все умрут. Но ты же им не рассказала о таком маленьком секрете. Ты же помнишь, нанесение вреда, прямое или косвенное? Можешь не напоминать, у меня эта чертова надпись перед глазами висит, мрачно ответила мулатка. Ни есть, ни спать из-за нее не могу. Бог света, подумать только. А я ведь даже на поляне, когда ты рассказал, посчитала, что это чистой воды выдумка, просто чтобы напугать Трорина и взять его под контроль. Это все более чем реально, как ты сама убедилась. Пожал я плечами. Затем еще раз проверил, насколько легко выходит из перевязи кладенец. Арата, заметив это движение, хмыкнула, так что пришлось признать, что я нервничаю. Можно было обступить жар птиц со всех сторон, но штурмовать защищенное городище — не самое приятное занятие. Даже если предварительно отрезать их со стороны реки, шанс на победу был бы слишком низок. К сожалению, предводительница бандиток была совсем не дурой, и ход моих мыслей понимала отлично. Только когда мачты ладей жар-птиц выглянули из плотного утреннего тумана, я понял, чем мне может грозить ситуация. И посланницы, и требования прийти пешком в крепость были лишь обманным маневром. «К кораблю! Бегом!» — скомандовал я, бросаясь к лодке. Дара замешкалась на секунду, отставая, но уже в следующий миг мощная лапа дружка закинула меня на спину. Волколак, безусловно, был в десятки раз быстрее меня, так что решение это было разумным и оправданным. Только вот Арата осталась на берегу в гордом одиночестве. «Что случилось?» — встретил меня у борта Эгейл. «Где погоня?» «На реку посмотри, идиот!» — обругал я его, не сдержавшись. «Готовь мортиры!» «Эй, а как же я?» Кричала с берега мулатка, но мне было совершенно не до грибов. Не хватало еще отвлекаться на дважды предательницу, хоть и вооруженную, но с клятвой. Подбежав к ближайшему от противника орудию, я взял ладью жар-птиц на прицел. Погода была почти безветренная, так что они шли на веслах. На 40 каждая, 8 десятков бойцов. А иллюзий по поводу слабости женщин я не испытывал. Нужно топить. Иначе нам придется схватиться с врагами в 8 раз превосходящими нас по силам. А если там на корабле Трорин с Бладстилом? Но и мешкать нельзя. Минута, край две, и они будут возле нас во всеоружии. А там уже крюками достанут и пойдут на абордаж. В любом случае выбор так себе. «Сможешь нести им весла по одному борту, не повредив корабль?» Крикнул я полуэльфу, понимая, что у меня такой фокус вряд ли выйдет. «Это не орех!» — усмехнулся Эйгейл. «Правда, и мортира не стрела! Попробуем!» «Стреляй по готовности!» — разрешил я, обнажая кладенец. «Если они попробуют прикончить Трорина, я успею убить пару десятков, пока сам не сдохну!» Меч, привычно лежащий в руке, мгновенно начал нагреваться. Руны горели на рукояти, показывая, что мои силы перетекают в клинок. Лезвие из бледно-серого стало красным, а затем и желтым. Гром выстрела прокатился над рекой, в ту же секунду сменившись плеском воды и треском раздираемого дерева. Испуганные женские крики на ближайшей ладье говорили о том, что мы, безусловно, попали. «Подойдете ближе без разрешения, погибнете!» Крикнул я как можно громче. Первая лодка, потеряв управление, повернулась к нам боком, но на ней уже начали переставлять весла. Вот только на второй не рассчитывали на такой маневр. С матом и криками ладьи столкнулись друг с другом, а течение и инерция сделали остальное. Теперь уже две лодки были без весел по одному борту. Гребцы тут же начали отталкиваться и перекладывать уцелевшие снасти. А у меня в голове родилась довольно дикая идея. Настолько, что она вполне могла быть осуществлена, если нам немного повезет, и летучий корабль выдаст достаточную скорость. «Хатнак!» — обратился я к рулевому. «У нас лопасти на колесах из железа? От весел не сломаются?» «Нет, конечно!» Даже немного обиженно хмыкнул дварф. «Это отличная сталь! На такой и по суше ездить можно!» «Да мощности не хватит, а все, что внутрь колеса попадет, мы легко перемелем!» «Отлично! Тогда вперед между ними, доломаем им весла! Главное, чтобы скорости хватило!» «Хватит! Наше чудо еще и не на такое способно!» Хвастливо заметил рулевой и, открыв заглушку на трубке, идущий в трюм, скомандовал. «Машина! Полный вперед! Максимальные обороты! Всем приготовиться! Идем на таран!» Пар вырвался из тонкого свистка, оглашая окрестности противным звуком. Лопасти начали взбивать воду и белую пену, и корабль сходу набрал скорость, невозможную для грибных судов. На ладьях к такому явно были не готовы, но быстро сориентировавшись, воительницы достали крюки на толстых канатах и луки. «Дара, приготовься сбивать арканы! Будут стрелять, так что прячься за борта!» Мне их даже было немного жаль, бабазонок. Будь у меня обычный меч, а в команде на одного волколака меньше, у них все бы вышло. Но сегодня был явно не их день. Стрелы сыпались со всех сторон, но благодаря высоким бортам, умению и отточенному навыку я легко избегал их. Первые абордажные крюки взвелись в воздух, падая на борт, но вместо того, чтобы уцепиться, слетели, выворачивая кромку наружу. Не поверив своим глазам, я попробовал покачать одну из секций, которая прочно стояла даже при усилии внутрь, но в другую сторону легко складывалась благодаря незамеченным мной петлям. Ошарашенным воительницам ничего не оставалось делать, кроме как ругаться матом и грозить оружием, в то время как колеса летучего перемололи еще половину неубранных весел. И мы на полном ходу прорвались к пристани, на которой я заметил лишь горстку женщин с атаманшей да наших друзей, сидящих в клетке. Значит, они и не намеревались мне их отдавать. Что ж, это станет их последней ошибкой в этой жизни. «Дара, готовься к бою! Канонир, можешь топить оставшихся, если приблизятся! К пристани!»